Линейный массаж. Из большого числа приемов линейного массажа приводим наиболее употребительные. Большинство из них выполняется руками массажиста, но при некоторых линейное поглаживание, надавливание, пиление, поколачивание могут использоваться и стержни с шаровидными концами. Линейное поглаживание производится с помощью первого пальца, нескольких сложенных вместе или разведенных пальцев, основания кисти, утолщения большого пальца или всей ладони. Различают поверхностное поглаживание, при котором кожный покров не увлекается за рукой массажиста, и глубинное с вдавливанием внутрь участка кожи. В соответствии с направлением массирования выделяют продольное поглаживание вдоль отрезка меридиана, на грудной клетке, пояснице, конечности, поперечно-боковое, на горизонтальных участках меридиана, полукруговое, вдоль межреберий и на животе. При спондилогенных синдромах и астении возможно сочетание линейного поглаживания с надавливанием и вибрацией. Прием оказывает тонизирующее действие при слабом и поверхностном прохождении линии, быстром и прерывистом его выполнении. Приложение большей силы в момент скольжения, непрерывное и замедленное действие с постепенным переходом к трению способствует болеутолению и успокоению. Надавливание, прессация. Более интенсивные воздействия на ткани тела кончиками одного или нескольких пальцев, ребром кисти или всей ладонью, в последнем случае для массажа живота. Является преимущественно седативным методом, но при быстром выполнении разрезании ткани обладает возбуждающим действием. Для усиления тонизации иногда производится двухэтапное массирование с быстрым надавливанием в одном направлении и последующим поверхностным поглаживанием в быстром темпе, протяжкой в противоположном. Растирание – ползущее движение с чередованием захватывания и отпускания тканей между первым и вторым пальцами. Может быть поверхностным, с захватом и перекатыванием в пальцах валика кожи, и глубинным, с воздействием на мышцу, обычно от нижнего ее прикрепления к верхнему. Одним из вариантов последнего является потирание мышечной ткани конечностей между двумя ладонями. Прием чаще назначается для торможения и расслабления, но быстрое и резкое его выполнение может быть и тонизирующим. Пиление – прием быстрого возвратно-поступательного трения, проводимый пальцами, ребром кисти или ладонью и обладающий стимулирующим эффектом. Вибрационное пощипывание выполняется путем придания захваченным между двумя или тремя пальцами тканям волнообразных колебаний. В частях тела с большой мышечной массой – бедро, голень, плечо, предплечье – ткани захватываются не пальцами, а между ладонями, после чего проводится их катание в продольном или поперечном направлении или вращение с потряхиванием. Прием способствует тонизации мышц. Поколачивание и постукивание производится одним, двумя или несколькими пальцами, ребром кисти – тылом пальцев и кисти или кулаком, и является одним из наиболее эффективных способов тонизировать ослабленные мышечные группы. Точечный и линейный массаж целесообразно сочетать как в курсе лечения, так и в одной процедуре. Сеанс начинается с массирования точек, а затем осуществляют прохождение избранных линий, причем методика обоих видов массажа должна быть однонаправленной, либо тормозной, либо стимулирующей. В ряде случаев перед первым прохождением линии целесообразно промассировать точку в ее начале, а после завершения линейного массажа можно обработать конечную точку. В процессе лечения изменяется количество массируемых в одну процедуру точек. В первый сеанс 3-4 точки, затем их количество увеличивается до 6-12 при тормозной методике или 4-8 при стимулирующей, в том числе не более 1-2 точек средней линии. При сочетании в одной процедуре точечного массажа с линейным или классическим число точек уменьшается. Процедуры проводятся при тормозном воздействии, желательно ежедневно, а при спастических параличах по 2 раза в день, при тонизирующем через 1-2 дня. Курс лечения состоит из 10-15 процедур при болевых синдромах и стимулирующей методике, 15-20 при спастических параличах. При необходимости курсы лечения повторяются через 12-15 дней. В случае массирования во время одного сеанса точек в разных частях тела соблюдается традиционная последовательность. Точки головы массируются раньше расположенных на туловище и конечностях. Точки спины до передней поверхности тела, туловище до точек конечностей. Сначала верхняя конечность, а затем нижняя, и, наконец, при симметричном воздействии сначала точки левых конечностей, а затем правых. Корпоральные точки массируются прежде аурикулярных.